Очень скоро она стала выполнять команды «сидеть» и «лежать», даже если они доносились из птичьей клетки. В награду собака удостаивалась громкого пронзительного крика «Хорошая девочка!», от которого сердце собачье переполнялось счастьем, а хвост ходил ходуном. Кот же сначала счел нового соседа обыкновенной птицей, подобной остальным пернатым, живущим на улице, и, повинуясь природным инстинктам, повел охоту за легкой добычей. Заметив, что люди перестали запирать попугая в клетке, он дождался часа, когда в гостиной не было ни души, и подкрался к креслу, на котором спиной к нему сидел Мэдисон. Бедный кот! Откуда ему было знать, с кем он имеет дело? Откуда ему могло быть известно, что Мэдисон за 40 лет жизни пересмотрел кучу боевиков, любимых фильмов дядюшки Джорджа? Джордж Рафт, Джимми Кэгни, Эдвард Джи Робинсон — все эти актеры были хороши, но Мэдисон выбрал манеру Хамфри Богарта. Именно его насмешливый голос достиг ушей полосатого охотника. «Постынь, котик!» — проговорил Мэдисон, почти не разжимая клюва, и кот резко затормозил. Мэдисон медленно обернулся и снова заговорил как-то чересчур ласково. «Никогда так больше не делай, приятель!» Проронил он. «Понял меня, а теперь пошел прочь!» Ошалевший, взъерошенный кот медленно попятился, не сводя с Мэдисона испуганных глаз. Но тут, к его ужасу, из птичьего клюва раздалась раскатистая очередь автомата Томпсона и свист отскакивающих рикошетом пуль. «Я должен был это сделать, детка!» Позже рассказывал Мэдисон Гарри. «Кошак Джонни пришел за мной. Он или я, третьего было не дано. Я подумал, пусть это будет он». В решении важных вопросов родители Гарри с каждым днем все больше полагались на Мэдисона. Господин Холдсворт, возвратившись с работы, смотрел в компании попугая вечерние новости, и пока жена готовила ужин, а сын делал уроки, с жаром обсуждал с ним самые важные сюжеты. Бывший хозяин привил Мэдисону живой интерес к странным, порой сумасшедшим попыткам людей пытаться вершить судьбы мира, мира, который, как они полагали, принадлежит человеку, и который они, тем не менее, методично разрушали. Мэдисон, хоть и не говорил об этом вслух, полагал, что попугаи управились бы с делами на планете куда лучше, чем люди. Следующий воскресный кроссворд господин Холдсворт и Мэдисон расщелкали, как семечки. Вместе они оказались блестящей командой. Дарования Мэдисона не исчерпывались одними интеллектуальными занятиями. Оказалось, что в нем таился и талант садовода. Крепкий клюв легко извлекал мелких паразитов, многие из которых пришлись попугаю по вкусу. Долгими светлыми летними вечерами господин Холдсворт и попугай работали бок о бок на садовом участке. Вот только разговаривать они остерегались, чтобы докучливые соседи не узнали их секрет. Поначалу госпожа Холдсворт втайне побаивалась, что Мэдисон, вылетев из клетки, загадит ковры и мебель. Тема была настолько деликатной, что мама Гарри никак не могла решиться задать попугаю волновавший ее вопрос. Наконец она выдвинула в качестве парламентера сына. Гарри сразу перешел к делу. «Мэтт, мама спрашивает, не хочешь ли ты воспользоваться туалетом?» «Нет, Гарри, не хочу. Но отлично понимаю, на что намекает госпожа Холдсворт, правда?» «Я с ней переговорю». Мэдисон нашел маму Гарри на кухне. «Госпожа Холдсворт, мадам», — начал он. «Да, Мэдисон. Я насчет личной гигиены людей и попугаев». Госпожа Холдсворт удивленно вскинула брови. «Не тревожьтесь на мой счет, мадам. Я всегда делаю это в саду, а ночью использую для этих целей клетку». Про себя Мэдисон считал, что только для таких дел клетка и годится. Заметив на лице госпожи Холдсворт смущение, Мэдисон моментально переменил тему. «Как аппетитно выглядит это печенье», — заметил он. «Хочешь попробовать?» «Тает на языке!» Мэдисон блаженно закатил глаза. «Песочное печенье всегда должно быть такого светло-золотистого цвета. Главное, не передержать его в духовке». «Откуда ты все это знаешь?» — улыбнулась госпожа Холдсворт. «Как не знать, мадам, Джордж обожал готовить». «Правда?» — восхитилась мама Гарри. «Я тоже. Может быть, ты поделишься со мной какими-нибудь заморскими рецептами?» Когда Гарри, наконец, зашел в кухню, его мама и попугай были поглощены разговором. «В Америке шоколадно-ореховые пирожные готовятся так», — ораторствовал попугай. «Берем 200-граммовую плитку шоколада, лучше горького». но и не слишком сладкий тоже сгодится. А орехи пойдут любые — миндаль, фундук, арахис. Ломаем шоколад на дольки и растапливаем. Потом добавляем в кастрюлю 100 граммов сливочного масла. «Подожди, Мэдисон», — попросил госпожа Холдсворт, — «я не успеваю записывать». Мэдисон сделал паузу и продолжил диктовку. Он даже сумел почти без запинки выдавить из себя «разбить два яйца», посчитав, что эта жертва стоит благого дела.